Мы начинаем очередной урок Зоара, номер 155. На странице Куф Юда Далит, 114. Строчка 6 самого текста Зоара. От Куф Юд Бет, 112. Азлу, мату лехат тура, вегаве нати шамша. Точка. Шару анфин де илана. Де тура ле акша дабада. Ваамры ширата. Точка. А де аве азлы Шимау хат кола такифа дегаве. Следующая страница. Амар бней элайен кадиши. Инон деид бадру бейней хайей дегай альма. Инон буцинек бней митифта. Итканшу лидохтейху, лишта шея бемарейхон беорайта. Точка. Дехилу эйлин, бекаиму бедохтейху виятвей. Точка. Напоминаю, что наши два путешественника к выси святости дворца, к высшим ступеням. Раби Лазар и Раби Аба находятся в пути, в своем духовном пути. Гасулам, правая колонка, левая колонка, ссылка буквы Куф Юд Бет. Азлу мату лехад вихуле. Двоеточие. Галху. Они пошли. Игию легар эхад. Кинатот Ашемыш. И они достигли одной горы при заходе солнца. Точка. Ты уже вспомнишь и знаешь, как надо слушать, как надо понимать Зоар, что ничего нет здесь, ни слова нет про наш мир, про заход солнца в нашем мире, даже если это они и в материальном мире находятся в пути, но это внутренний человек их, который в пути, и вот происходят все эти вещи, и заход солнца, и все, что мы слышим, это все абсолютно духовно. Итхилу довким анфея илан шебагар зебазе. Веомрим шира. Точка. Начали стучать, дословно, начали стучать ветви деревьев, что на горе. Одно по-другому, одно в другое. И произносят песню, словословие, хвалебную песню. Баот шагаю голхим, шиму коль эхад хасак, шагаяу мэр. Бней локим кедошим, отам апизурим бен ахаим баолам хасе, отам мэурод бней гаишива, хэсфу лемикомхем, лишташея им адонхем батура. Точка. Баотша Юголхим, в то время как они шли, Шиму, коль услышали, они услышали один голос, мощный голос, который сказал: «Бнеи Элоким кедуши, сыновья святые, святые сыновья Элоким, о там те, что рассеяны между живущими в этом мире, о там те мы урод бнея ишива, те светила сыновей ишива, то есть светила тех, кто занимается вишива, вишиве. Гасфу, соберитесь, возвратитесь лемикомхем, на ваше место. Обратно, то есть на ваше место, лишташе и мадонхем, чтобы развлекаться дословно, радоваться, дословно развлекаться с вашим господином в Торе, с вашим господином, то есть с вашим учителем в Торе. Эмпахту, вынешару омдим бимекомам, выяшву. Они испугались и остались стоять на своем месте, на своих местах. Выяшву и присели. Вот такое, такое, такие события здесь. 27-я строчка. Пируш, пояснение. Вот внимательно, внимательно слушаешь. Слушай, потому что как провести параллель между тем, что, казалось бы, материальное, рассказ какой-то, и духовными действиями. И дай, позволь этим духовным действиям произвести в себе. Алху убаулагар эхад. У содагар шалава мэр амар Давид Амелах. Мияле баарашем у миякум бамком кадышо. Алху они пошли. Убаулагар и пришли к одной горе. У содагар, и вот эта суть горы, определенной горы, здесь Гагар, видишь, определенной горы, Шалав, о которой говорил царь Давид в своих псалмах, в псалме 24. Мияле Багараше, кто поднимется в гору Творца Ашем, у Мияком, и кто поднимется на место его святости. Кашалу аль-гагар герифа шемеш ромес шенистальку аэротам. Кашалу аль-гагар, когда они поднялись на гору, и на эту, именно на эту гору, Гагар, именно вот эту определенную гору, о которой говорил по уровню Давид, царь Давид. Гэри вашемыш, закатилось солнце. Зашло солнце. Что это значит? Ромес, это скрыто указывает на то, что не стальку гэра там, что их свечения, они исторглись от них, из них. Ванафим шелайланот кашкашу зебазе увасот сихата иланот шиму умехем шира басот акатув азиранану Коля цей яр. Вана фим, а ветви деревьев. Кашкашу зе базе. Они шелестили. То есть ударялись друг от друга, значит, шелестили. То есть одно ударяло в другое шелестом. У васот и в сути сихата и ланот, и в сути беседы деревьев. Есть такое понятие сихата и ланот, беседа деревьев. Они слышали от них, от ветвей деревьев. Они слышали от них хвалебное песнопение. Посода котов. В сути написанного в Писании, в сути стиха Писания. И он цитирует. Азирану коля цаяр. Тоже из псалма 96 на этот раз. Азирану, и тогда будут ликовать все деревья леса. Следующая страница. Куф тет вав, 115-е, Гасулам, правая колонка, Везе, Шеомер, Шим-у, Хаде, Кола, Вихуле. Там должно быть двоеточие. Нет вот после хуле? Если нет, поставь двоеточие, два слова перед концом строчки. Читал еще как-нибудь. Еще маленько. Что? Гимл. Какой фильм Гимл? Идем дальше еще. То есть продолжаем, да, на этой на странице, как я сказал, 115-е. Гасулам, правая колодка. Везе Шеомер. Это что он Зогар говорит? Шим-у хат кола. Они услышали один голос. Пируш, пояснение. Шим-у коль хазак омер лахем, шияшуву лимекомам, лейшташея ба-шем идбарах виторато. Дайну, шиярду минаар. Они услышали мощный голос, говорящий им, чтобы они вернулись на свое место. Лишташея, чтобы дословно развлекаться, радоваться Творцом и его Торой. То есть вернуться к Раби Шимону. По всей вероятности. Он не говорит здесь, как, с кем, как, куда. Дайну, то есть, шиярду мир гаминах, то есть, чтобы они спустились с горы. Точка. Векореотам бней элакин кадиши альшем мадригатам они сгава. А валь рамаз лагем, ша эйн бедаядам, ша баулам азе, кидаим ладури магем яхат. Точка. Векоре, вот там, и он зовет их, называет их бней луким кадышим, сыновья святые элоким. Альшем по имени, то есть почему он их зовет их? Из-за их возвышенной ступени, духовной ступени. А валь рамазлаем, но он им скрыто указывает, что эйм да я там шувала мазе, что люди в этом мире, они недостойны. То есть не, дословно, они не подходят как сказать, не годятся, не подходят по свойствам между, не подходят по свойствам к ним, то есть разнятся с ними по свойствам, и они не пригодны дословно, они, что человек в этом мире люди в этом мире непригодны жить вместе с ними. Вместе с раби Элазар и раби Абба. Да, потому что различие, что имеется в виду, различие, величайшая духовная ступень этих двух. Везе шарамазлагем инон дейт бадру бейней хаей дегай альма кломар. Шемней ауламазе гольмимотам кило юхлули сболь зэце. Очень тонко он говорит нам. И это, что он скрыто указывает им, что те, да инон, те, что, то есть те, что рассеяны между живущими в этом мире, то есть, они относятся, эти два путешественника, к тем, которые рассеяны между живущими в этом мире. То есть, кломар, шаимна и адама улама, это что есть, что люди, человеки в этом мире, человеки этого мира непригодны, не подходят к ним. Кило юхлу, ибо они не смогут выдержать один другого. Очень тонко, что он говорит. Это он говорит о таких величайших фигурах в духовном плане, как раби Абба и раби Лазар, у которых, как мы помним, их уровень был выше, духовный уровень был выше, чем постижение самого Моше. А что же говорить уже о каббалистах этого мира, скажем, уже и обычных или нашего времени. И, но тут же тоже просматривается тот же принцип, что и тот, кто занимается серьезной каббалой в нашем мире, и делает это лишьма, то по сравнению с жителями, живущими в этом мире, они просто, как вот эти каббалисты, они рассеяны между теми, кто живет в этом мире. И не подходят они друг к другу, ибо не могут выдержать друг друга. Это очень тонкая вещь, что значит выдержать друг друга. Не могут выдержать, не смогут выдержать друг друга. Так же и я ощущаю те же самые признаки, вот о чем он здесь говорит, об этих двух величайших душах, которые, собственно говоря, поднялись высоко, не столь сами по себе были великие, а поднялись в учении высоко. И даже высоко-невысоко каббалист, который учит, старается учить лишма, ощущает это на каждом шагу, что не могут и что он не может выдержать человека, который живет просто пустой жизнью здесь, в этом мире. Не то, что он его дискриминирует, абсолютно нет. Но а тот не может выдержать каббалиста. Понятно, о чем идет речь? И таким образом ты видишь место каббалиста, видишь, что он здесь говорит, что каббалист не может потянуть за собой массы. Масса не может потянуться. Вот вы, следствие из того, что мы здесь читаем, что масса не может, какая бы ни была масса, не может прилипнуть к каббалисту, потому что он, у него нет привлекательности для масс, для тех, кто живет в этом мире. И ему эта масса не нужна, и массе не нужен он. Потому что я вспоминаю в бытность мою еще ортодоксальным евреем, и когда я уже только-только занялся каббалой, то я ходил, много лет я ходил в главную португальскую синагогу здесь, в Амстердаме. Она одна из самых старейших вообще в Европе. Это лет 400 ей. И вот там у них рабби был обычный, так рабби обычный, свое имя у него было, но он приезжал, они его нанимали, он был из Лондона. И он во время времени приезжал, ему платили очень хорошую зарплату и другие вещи. Но они смотрели на меня какое-то время. Я там что-то сказал еще раз. Я занимался их там молодежь. Я их как бы в Шавуот, ночь на получение Торы. Я с ними всю ночь там в синагоге занимался. Они увидели что-то такое... Что, не знаю, что они увидели, в общем, один из их руководителей, управляющих этой сефардской общиной, да, которые вышли из Португалии, Испании, Марокко, южных, восточных евреев. А я сам ашкеназ, сам европейский же. И он со мной говорил очень так довольно интимно. И он мне как бы предложил: а что ты подумаешь, если мы тебя попросим, чтобы ты стал нашим раввином в этой португальской общине? А я ему тут же ответил, прежде чем я даже подумал. Я ему ответил, а я уже в то время закончил все свою работу. Мои занятия, то есть мой бизнес и все, что я... Ну, чем я занимался, чтобы заработать на себе, на пропитание, на остальные вещи материальные. И вот такое вот предложение было очень заманчивое. Но я открыл рот, и первое, что я сказал, я сказал, то, что я хочу сказать, они не хотят слушать. Я имею в виду масса вся и все, которые, для которых я должен был стать раввином. А то, что они хотят слушать, я не могу сказать. Вот то, что я сейчас вспоминаю, сейчас это просто не вспоминаю, приходит ко мне просто на ум, вот то, что он говорит, что они не смогут выдержать друг друга. Поэтому мне теперь видно, отсюда видно, почему мы не собираем делаем всякие шиват-хавери и все остальные вещи, и не стараемся привлечь как можно больше народа. Вот он вытекает из этого. Из того, что мы видим здесь, читаем здесь в Зохаре, мы получаем прямой, однозначный ответ. Визе шомер дехилу эйлин вихуле нафла ира алейхем умиколь маком ло ярду мигагар Элакаму, Яшву, Велоги Зизу, Ацмам, Мимикомам. И это то везе Шеомера, это что он Зогар говорит. Дехило Эйлен, они испугались и так далее. Нафлаира Алейхем, на них напал страх. Вот смотри дальше, что он говорит. У Миколь Маком и тем, но тем не менее, Лоярду Миар, они не спустились с горы. Элакама, но встали. Яшву, потом сели. Велоги Зизу Ацмам и не пошевельнули себя, не пошевельнули своего места. Очень интересно, как они поступают. И что это за голос, который к ним говорил? Конечно же, это не, как с каббалистом говорят, не децибелами. Нельзя было слушать этот, услышать этот голос никаким, никакой локатор, никакой радар, никакой звуковое устройство не могло бы услышать эти слова. Но для этого нужно иметь особый, уже развитый, духовно развитый, духовный слух на какой-то, с какой-то определенной высоченной ступени постижения. Мы поднимаемся вверх в текст Зогара от Куф Юд Гимель. Ад гохе напик кола кэмилы кадмин. Вамар тенарин такифин. Пашитин рамаин. А Мары Дегаванин, Меркама Бациюрин, Каим Аль Ацтавана. Алу, Виткамшу, точка. Багишаата Шиму Коль Анфей Дейланин. Рав витакив, рав амри, коля шем шовер аразим. Следующая страница. Нафлу альпен ап анпея, раби лазар в раби аба, вдехилу саги нафал алеем, нафал алейгу. Кому Бебегилу в азлу вылошим у миды. Точка. Навку ментора в азлы. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Асулам, правая колонка. Ссылка от буквы Куф, Юд, Гимель, 113. Адгохи напи кола вихоле. Двоеточие. Бетохсе яца коль кватхила. Вамар салаим хазаки, патишим рами. Иней баля циваим, амерумам бациюрим, омед альхамуд. Их насу в эасфу. Точка. Бетохзе, между тем, яца коль кватхила, вышел голос, как и ранее. И сказал Веамар, Силаим Хазаким, мощные скалы, Это он их дает, называет их, этих двух путешественников. Мощные скалы, Батишим Рамим, великие возвышенные молоты, Иней, Бааля, Цеваим, вот господин цветов, цветы имеется в виду от слова цвет, или тот, кому принадлежат цвета. Амирумам Бациюраим, украшенный узорами, Омед стоит на, дословно на колонне. Колонна это тоже в смысле трон. Ну, их носу, войдите, вы осу и соберитесь вместе. Беоташа, а? Шиму коль анфея и ланот, гадоль выхаза. Беоташа, а? В тот момент, в тот час, дословно. Шиму коль, они услышали голос анфея и ланот, как большой и мощный голос ветвей деревьев. Ваюм Рим. Коля Шем Шовера Разим, и они говорили. Коля Шем, голос Ашем Шовера Разим разбивает ливанские кедры. Нафлу альпнеем раби Элазар и раби Аба. Упали ниц, дословно, пали на свои лица раби Элазар и раби Аба. Точка. Упахат гадоль нафаль алейхем, и великий страх напал на них. Каму бахипазон в галху. Влощим ум и ума. Встали они поспешно и пошли, и не слышали больше ничего. Яцу мин агар в галху, они вышли из горы и пошли. И вот здесь он поясняет нам слово «отставана». То, что мы перевели сначала как амуд, как колонна, столб. А здесь будет у нас смысл, будет у нас трон. Пирушо, это означает амуд, то есть значение его дословное, это на ивритском, на иврите, это будет амуд, то есть колонна, столб. Китаргум шелямут логу аль аставана. Ибо арамейское слово амут, видишь, таргум называется перевод просто. Но когда перевод, мы говорим арамейский. Китаргум, то есть арамейское слово амут, ивритского слова амут, это отставана. Отставана. Отставана, можно сказать, здесь стоит у нас оставана, видишь? Оставана. Алеф самых. Тет. А в нашем тексте алеф цади тет. Вот цади и самых, они взаимозаменяемы. Есть определенные правила, просто не надо их запоминать. Но как попадается, так ты себе просто заметит. Это что касается перевода этого вот. Пируш. Пояснение. Килаэль нидбаэр. Киалькен лояхлу лематан хамры. Шапирушо. Шло юхлу лагалот от ман. Мишум шикваргама рава минуна саба. Это в киду. Шаяло лисаея. Вот там. Валькен нитбатель кох. Ахамарин шло. Вло яхлу лишамеш и махем. От бигдей лагалот ман. Влискот лидаргин алаин ютер. Конечно, это все потрясает, что и удивляет с одной стороны, и потрясает то, что они, то, что мы читаем, что деревья как будто говорили друг другу. И шелестели, и они слышали в этом шелесте пение, восхваление, восхваление Творцу, и что голос услышали они, и что они испугались, великий страх на них напал. А это все духовно, и вот это вот духовное перед тем, что раскрывалось им свыше, вот это создавала все эти ощущения, восприятия. Килаэль Нидбаэр, ибо выше, вот в нашем Зогаре, в оте Куф Гей, 105-м оте, он объяснялось, Келькен, что поэтому ло юхлулет лематан хамриш, что поэтому они не могли оседлать ослов. А после того, как он от них исчез, рава минуна саба. Шапирушо, что это означает? Шло юхлу лалот от ман, что это означает? Смотри внимательно, что они не могли уже больше поднимать ман. Мишум шиквар гамар, потому что уже завершил раби Аминуна Саба, завершил свое, за свое задание Шаяло, которое было у него, чтобы помочь им. Валькен, и поэтому нитбатель кох ахамарин, и поэтому аннулировалась сила его ослов. Ло юхлу лишамеш имахем от, и они уже не могли больше пользоваться ими. Бихдей лаглот ман, чтобы поднять ман. Влискот и даргин алайнют и удостоится еще более высоких ступеней. Улыфиха гамар раби Элазар в лаэль. Было захинало и стакла левая колонка, ламинада разе де хохмата ятер. В лефихах, и поэтому сказал раби Лазар выше. Было захина, и я не удостоился, и мы не удостоились больше видеть и узнавать, левая колонка, разе де хохмата секреты Торы боли. Вешам нам лагавин, а там майнян асагата мохин, лебитуль акох лальятма. Очень здорово, вот это очень важное, что он сейчас нам говорит. И он говорит, и необходимо, однако, понять причину того, причину иньяна асагат, причину аспекта постижения мохин и аннулирования силы поднятия ман. В чем взаимоотношение между этими двумя? Вайнянгу. Киахар шегісігу комата іхіда. Шегігілуй не шмат беньягу бен його яда. Алідей рава мену на сабар. Іней карала ем кмо шенітбаэр бен і шмат беньягу бен його яда. Кяхар шенітбатель. Лахем амасах тибон. Нитбатели мо яхат гам амасах десага. Валькен ло юхлу одлага лот ман ве анхей. Легу лиха, лихамри. Точка. Вайнянгу, а дело в том, ки ахарши и сигу комата и хида, что после того, как они постигли уровень ехида, Шигигилуй, что это раскрытие души Беньягу бен его яда, посредством Рава Гаменуна Саба. И Нейкаралаем, так вот, случилось им, так же с ними случилось, как и было пояснено, в душе душой Беньягу бен его яда, что было и с душой Беньягу бен его яда. Киахар, ибо после того, как аннулировался у них масах бона, нетбателимо с ним вместе аннулировался также и масах саг. И поэтому они уже не могли больше поднимать ман. Надо, чтобы поднять ман, нужно какое-то ограничение, а тогда нет никакого ограничения. Бон не стоит в саг, то есть опустился на свое место, нет уже масаха ванхей легу лехамры, и они оставили, как Зогар говорит, и они оставили ослов на своем месте стоять. Ванидбаэр шам шеколь ахефреш шельгарата гув де атик гая кидей лэйканот лахем кох леварер лахем михадаш эт масах десаг ваз яшув габон лихьот саг ваз яхазру лаалот ман михадаш вэлху шув Михаил Эльхаил Айен Шам. В Нитбаэр Шам и там объяснено, что коля гефри шеля арата гуф, что все то различие между... Извиняюсь. Что коля гахефсек, что все прекращение, может быть, я не так правильно произнес, первый раз. Шеколь гагефсек, последнее слово 10 строчки, что все прекращение свечения тела Атика было кедейлыгикану для того, чтобы им они могли приобрести силу леварерлаем, чтобы выяснить себе заново масах сага. Ваз, и тогда Яшув, и тогда вернется Бон, чтобы стать сагом. Ваз, и Хазру, и тогда вернутся, и снова поднимутся, тогда они смогут снова поднять Ман. Выяхлу Шув, и смогут снова идти Михаил Эйхаил, дословно, от силы к силе, то есть подниматься по силам выше и выше и выше. Айен Шам читай там. Следующий абзац. Вейней. Гамба раби Лазар в раби Аба мизман шегениху хахаморим. Вазлилая мадхейна гиспику коль агир падка от аналь адхейна. Шит баррер лахем кох. Здесь запятая стоит, 18 строчки, первая. я бы убрал бы ее. Лалият ман михадаш. Улега хазир габон льет саг. А и здесь вот что-то потрясающее буквально для нас говорит, упоминает. Смотри внимательно. Вегине, и вот. Гам тоже, так, тоже у раби Элазара и раби Аба мизманши риниху хамурим со времени, когда они оставили ослов в Азлахем Адхейна и пошли себе до этого момента, и спику у них было уже достаточно много, достаточно всех событий, как сказано выше, до сих пор. Событий Ирпаткаот, это события, которые тоже являются испытаниями, события с испытаниями. Так у них было достаточно этих событий, Шейбарерлахем, чтобы у них выяснилась сила, то есть чтобы они приобрели силу поднять заново ман. Улахазир бон и вернуть бон, чтобы он стал сагом. Видишь, он не говорит просто так, что они что-то изучали, и они что-то изучением поднялись, а вот они, он говорит именно о таких событиях, которые были уже после этого, после того, как они оставили ослов, что с ними происходило, что оно оставило следы на них. Они были эти события испытаниями их, благодаря которым они поднялись настолько, что теперь они уже смогли сами возвратить бон, чтобы он стал сагом. Везе шомер нафакола камиликадмин вамар тенарин такифин патишин рамаин ки аколь рамаз лахем шем салаим ахазаким у патишим рамим ки амду бахоль анисьонот агдолим ад ата вэм ацру Кох ламод бифнейхем кисилаим хазаким. Камгав гавру альколь амахшолим, адше пицецу отам, типатиш гадоль гайорет миром гавога лемада. Вспомнишь, помнишь, как он назвал этот голос их, что они крепкие скалы, возвышенные молоты. Что имелось в виду? Никаких символизмом нигде и не пахнет в Зохаре. Что, почему назвали? Названия дают по постижению. То, что определяет свойства того или иного духовного объекта, тому так его и называют. Так почему же назвал их крепкие скалы, возвышенные молоты? Вот смотри внимательно. И это, что он, Зогар, говорит. Вышел голос, как и ранее, и сказал им. Крепкие скалы, возвышенные, мощные скалы, или крепкие скалы, мощные скалы, возвышенные молоты. Киаколь рамазлахем, ибо голос скрыто указывал им, что они селаим ахазаким, что они крепкие, мощные скалы и возвышенные, высокие, возвышенные молоты, киамду, ибо они устояли во всех своих великих испытаниях до сих пор. В Эмацру они собрались к силу, ламот бифнаем, чтобы устоять перед ними, перед всеми этими испытаниями. Кисылаим хазаким, как мощные скалы. Скалы, бьет вода, штормит. Что бы ни случилось, они находятся, они крепкие, да, и выдерживают это все. Гам гавруй, также, они также победили, преодолели. Аль-Коля вахшули, все препятствия. Адшипицуотам настолько, пока они не разбили в дребезги, пока они их не разбили в дребезги, все эти препятствия, ты потишь, Гадоль, как большой топор, как большой молоток, который спускается с большой высоты вниз. В гарму базе, амары декавани, меркама бациюрин каим аль отставана. Киабина, аникрет мары декавани, бьют отцма блиговен клаль элакула рахами. Амнам кульбхинат Гаванин мит арин вьёц ин геймайна. Валидей амидатам кисела идан мульколь эйлу ганисайонот нитракма ата габина бациюрин михадаш. Улвихах механе та бина башем мары де гаванин. Меркамы бациюрин. Ки следующая страница. Куфтет Заин 116 Асулам, правая колонка. Ки блакох лейтакен бемасах. Шалав йоц от комот у мадрик от хадашот. Аникраот сиюрин. Ви каим аль отставана. Отставана перешел кисе. Кията ниткана абина басот акисе кемикодом. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка. В гарму базе, и этим самым они вызвали то, что ай мары де гаванин, что, как Зогар говорит, что вот этот господин цветов или тот, кому принадлежат цвета, украшенный узорами, стоит каим аль отставана, стоит на колонне. Кига бина, вот что это такое? Ибо бина, которая называется Марей де Гаванин, которая называется тот, кому принадлежат цвета. Бигатацма, хотя она сама без цвета, совершенно без цвета. Элакула рахамим, но она вся рахамим, вся милосердие. Амнам коль пхинота гаванин, однако все, весь аспект цветов, они пробуждаются и выходят от нее. Валидей амидатам, и благодаря тому, что они устояли, Кесела и там, как мощная скала, и там это еврейское слово мощный, как мощная скала, муль коль эйло нисайон, против всех этих испытаний. Не тракмата, а бина. Бина теперь украсилась узорами заново. Улафихах, и поэтому Механе это бина, и поэтому он называет, Зогар называет бину, и называет именем Мари де Гаванин. Господином цветов, тот, кому принадлежат цвета. Меркамой Бациури, так вот она, Меркамой Бациури, она украшена узорами. Кибла, ибо она, бина, благодаря им, я, благодаря действию этих двух путешественников, Раби Лазар и Раби Абба, она получила, следующая страница, Сулам правая колонка, Кибла коахлы и такен масах, ибо она получила силу установить масах, чтобы у нее дословно установился масах, на которой йоц от комот, на котором выходят, то есть появляются уровни, новые уровни и ступени, а не краот, который называется тиюрин, который называется украшение. И она стоит на колонне. Что это означает здесь? Колонна это. Отставана пирушок кисе. Вот это слово, которое мы сначала перевели, как он ее перевел дословно, это как колонна, стол. А это здесь в смысле кисе означает трон. Киата Ниткана бина, ибо теперь бина установилась в сути трона, как и прежде. Улафихах, и поэтому, двоеточие, алу, виткамшу, игию, игияга эт, шотикансу лемекомхем бакодыш. И поэтому этот голос говорит им: поднимитесь и войдите, достигните, достигайте. Нет, Егия Атейт, пришло время, хорошо сказать лучше, пришло время, чтобы вы вошли на свое место в святости, как и прежде. Следующий абзац. Багишаата шиму коль анфей иланин. На арамейском. Равы такив. Равы амрей. Коль ашем шовер разим. Багишаата. В этот момент. Шим-у, еврейскую часть, арамейскую часть читаю. Потому что не везде он дает сразу перевод на иврит. В этот момент, в тот момент, услышали они голос, или глаз, как мы говорим, голос ветвей деревьев, мощный и большой, и великий и мощный. Последнее, правильно. Великий и мощный. Вагава Амры, и они говорили. И они сказали. Коль Ашем Шовер Аразим. Это стих из Тегилим. Из Псалма 29. Голос Творца разбивает вдребезги ливанские кедры. Кломар. יחד עם הכל, שבישר להם שכבר נתקן המסך של הבינה ובחינת הכיסא, שימו כל מענפי הילנות שאמרו כל השם שובר הרזים, רומז להם כי כבר נשברו כל הרזים שהיו להם למעצורים בדרכם לקודש. Как потрясающе вот это сравнение, что это такое эти ливанские кедры, и что это означало в Торе, что это означало в псалмах, которые никто не понимает, без Зохара, ничего совершенно нельзя понять, когда читаешь эти стихи. Так вот он говорит, кломар, то есть, яхад и маколь вместе с голосом, который... Шебисер Лаэм, который сообщил им Шекварнитка на массах, что уже установлен массах бины и аспект трона. Шиму, смотри внимательно. Они услышали также и голос. Голос ветвей деревьев, которые говорили, деревья говорили, «Коль Ашем Шовер Аразим», глаз Творца, голос Творца разбивает вдребезги Аразим, ливанские кедры. И вот это скрыто им указывается, скрыто им указывалось на то, что Кварниш Бру, что уже разбиты в дребезги все ливанские кедры, которые были им препятствием, служили им препятствиями в их пути к святости. Точка. Взешеомер. Навке мин Тора. Киацру атакох. Лацет неагар власот гилухам бакодеш кемелифним. И вот это, что он, Зогар, говорит, навке мин Тора. И они вышли из горы. Киацру атакох, ибо они теперь приобрели силу. Лацет неагар, выйти из горы. Власот гилухам и сделать свои пути в святости, как и прежде.